Бар, конечно, открыт был, затмение там или не затмение. По-моему, подонок этот будет торговать и в утро страшного суда. Я зашла, купила бутылку Джонни Окера и по восточной дороге домой вернулась. Бутылку я сразу Джо отдала, просто на колени ему положила. Потом вошла в дом, достала пакет с веренными видеоскопами и отражателями, а когда снова вышла на крыльцо, он, вижу, бутылку перед глазами держит и на свет ее разглядывает. «Будешь пить или только любоваться?» — спрашиваю его. Он поглядел на меня вроде бы с подозрением и говорит: «Какого черта, а, Долорес? В честь чего, а?» «Подарок, чтобы затмение отметить, — говорю. А если тебе не хочется, так и вылить недолго». И протягиваю руку, но он живо бутылку отдернул. «Что-то ты последнее время чертову манеру завела, мне подарки делать, — говорит. — Такое пойло нам не по карману, затмение там или не затмение». А сам уже из кармана складной нож тащит и откупоривает. «По правде сказать, не только в затмении дело, — говорю. Просто на душе у меня так хорошо, так легко стало, что хотелось своим счастьем поделиться. А поскольку я заметила, что ты счастье больше из бутылки сосешь...» Смотрю, как он крышечку сбросил и налил себе. Рука у него дрожала, но я не расстроилась. Чем больше он налижется, тем мне легче будет. «А с чего это тебе хорошо стало?» — спрашивает. «Пилюлю изобрели, безобразные рожи вылечивать». «Не слишком ты вежливо так благодарить за бутылку первоклассного шотландского виски, — говорю. — Может, и вправду его отобрать?» Я опять протянула руку к бутылке, и он опять ее отдернул. «Как же? Дожидайся, — говорит. — Ну так будь панькой, — говорю. И куда вся вежливость и благодарность подевались? Каким тебя в твоем анонимном обществе обучали?» Он это мимо ушей пропустил, а сам на меня смотрит, будто продавец, который все не может решить, не всучили ли ему фальшивую десятку. «Так с чего тебе хорошо-то, черт дери?» — спрашивает снова. «Из-за ребят, а? Что сплавило их из дома?» А вот и нет.